«Это чем таким ты занят?» Наконец, прорвавшись в кабинет темного властелина, с порога вместо приветствия поинтересовалась Вериена, развалившегося в огромном мягком кресле высшего демона, азартно хрустящего какими-то мягкими белыми шариками, добываемыми из поистине безразмерного бумажного пакета, стоящего рядом с ним на столике. «Тихо!» – прошептал тот, не сводя взгляда со странного прямоугольного светящегося артефакта, прикрепленного к стене перед ним. «Тут такая комедия разворачивается. Хочешь попкорна?» Он мотнул своим кульком в ее сторону. «Я всякую иномировую гадость не ем!» – отказалась девушка, присаживаясь на подлокотник кресла, и тоже взглянула на артефакт. «Ну и что это такое?» «Всевидящее божественное око», – ехидно отозвался, недовольный тем, что его отвлекли демон. «Да, вот уж не знала, что у богов глаза прямоугольные», – не менее ехидно ответила девушка. «Мое око, каким хочу, таким и делаю. И вообще, понимаешь, пришла в кинозал, попкорна не ест, комедии не смотрит, еще и телевизор хает. И как это называется?» «Что за комедия-то хоть?» «Составление ритуалов имени меня любимого, глазами моей сестренки, и заодно пока единственного клирика». «Ты же говорил, что не можешь вмешиваться в происходящее в том мире, преграда хаоса и все такое. А если можешь, то какого демона мы тут все бездарно торчим и до сих пор не отправлены по назначению?» — возмутилась Вериена. «Успокойся, не могу я вмешиваться, не могу. Но вот, как выяснилось, подглядеть в щелку, особенно когда меня так активно вспоминают, это вполне исполнимо. Все же наличие клирички до предела накачанной энергии, даже в закрытом мире, способно дать начинающему божеству кое-какие приятные возможности. Все, тсс, поговорим потом. Смотри и слушай». На некоторое время воцарилось молчание, прерванное взрывом здорового смеха. Громкому, раскатистому и по привычке зловещему хохоту демона вторило тихое хихиканье вампирессы. Отсмеявшись, Вериена с серьезным видом заметила примолкшему Олегу: «Похоже, напрасно ты нас вызывал. Эти вояки сами с любыми опасностями справиться способны и без иномировой поддержки. А вот женского внимания, судя по выдвигаемым ритуалам, им явно не хватает. Думаю, что десанту суккубов они были бы рады куда больше, чем вампиров с некромантами и боевым магом». «Ну, конкретно в данном случае этот великий маг явно пошутил. Ты же видела, как у него аура переливалась, когда он свои идеи выдвигал?» «Ну, вообще-то ты учитывай, что отнюдь не все здесь присутствующие являются высшими демонами и способны различать переливы ауры человека, находящегося в другом мире, подсматривая за ним через какой-то странный артефакт», — пожала плечами вампирша. «Мне показалось, что он говорит это на полном серьезе». «И ни одной тебе», — ухмыльнулся Олег. «Ты посмотри на реакцию его девчонки. Ну, вообще-то, знаешь, наверное, я должен перед тобой извиниться за ложный вызов. Вампирам, даже высшим, в этом мире, похоже, и впрямь делать нечего. Все люди наперечет, а создание хаоса в качестве пищи для вас не годятся. Так что очень может быть, что ты там в чем-то и права. К сожалению, когда я вас вызывал, я еще не мог получать прямой информации о ситуации в том мире, иначе бы не допустил такой ошибки». Выслушав покаянные слова друга, Вериена преувеличенно печально вздохнула. «Ну вот так всегда. Сдергивает с насиженного места, можно сказать, от охоты отрывает. А потом: извини, дорогая, ты пока не нужна. Из гостей-то хоть не выгонишь, а то тут у тебя такое завлекательное кино крутит. Да и спарринг-партнеры весьма интересные есть». «Когда это я тебе отказывал вместе у моих ног, о моя излюбленная рабыня?» — усмехнулся демон. «И впрямь, не было такого, о мой повелитель, да не укорятся вовек твои могучие рога. Насколько я могу припомнить, до подобного твоя демоническая жестокость пока еще не доходила. Однако все когда-либо случается в первый раз, и потому не лишне было поинтересоваться». Потупив глаза и старательно сдерживая предательскую улыбку, так и норовящую выползти на лицо, тоном примерной рабыни ответил вампиресса. «Уела», — только и ответил Олег, ухмыляясь во все лицо. «Тсс». Новое продолжение. На некоторое время в кабинете демона воцарилось молчание, прерванная очередным взрывом хохота. «Да что они там, зациклились на сиськах, что ли? Нет, точно, надо будет кого-нибудь из девочек туда послать», — отсмеявшись, заметил Олег. «Суккуб, конечно, не получится. Барьер их не пропустит однозначно. Да и не надо мне, чтобы кто-нибудь из демонов там раньше меня появлялся. А вот кого-нибудь из тифлингов или асур я, пожалуй, в отряд все же включу». «А какого ритуала ты сам бы хотел?» — закончив смеяться, поинтересовалась Вериена. «Да мне, в общем-то, без разницы», — пожал плечами Олег. «Главное, чтоб без жертвоприношений, разумных. После знакомства с Орхисом у меня к этому делу сильнейшее отвращение почему-то имеется. И попроще, чтоб был легко воспроизводим в любое время и любым из поклоняющихся. Мне все же поскорее там энергию накопить надо. А в остальном пусть хоть грудями трясут, хоть зарядку делают, хоть на оружие молятся или издевательские стишки читают. Когда смогу в этот мир прорваться, тогда и переделаю все по своему вкусу. А пока, что бы ни придумали, все сгодится». «А как ты сам организовать все хочешь?» «Пока еще не решил», — вновь пожал бронированными плечами демон. «Что-нибудь простое, без помпезности и пышных ритуалов. Жрецов минимум, вход-выход свободный, по желанию и без существенных ограничений. Буду покровительствовать студентам, воинам, бардам и любовникам. А в остальном присмотрюсь, как Гелиона будет обустраиваться. Да что понравится, скопирую». «Так ты все же собираешься пантеон организовывать? Я этого твоего желания, кстати, никак понять не могу. Почему не хочешь остаться единственным богом в этом мире? Сил ведь это, если я правильно твои объяснения поняла, тебе куда больше бы дало». «Ага. И разгребаться со всем тем бардаком, что в том мире творится, тоже в одиночке? Ну уж нафиг. Жадность до добра не доводит. К тому же придется там на постоянную обустраиваться. И следить, не отрываясь, чтобы религия куда-нибудь ни туда не зашла. И не дай тьма отвлечься хоть ненадолго, а то получится, как в моем родном мире. Нет уж, мне такого счастья и даром не надобно». «А почему ты из списка покровительствуемых исключил магов?» — задала второй из интересующих ее вопросов вампиресса. «Ведь вроде как ты не так уж мало времени был магом. И то были далеко не самые худшие годы». Припомнив прошлое, она весело улыбнулась. «Насколько я поняла, составляя список покровительствуемых, ты применял его на себя, кем ты когда-то сам являлся. Так почему магов выкинул?» «Да потому, что зачем такие маги нужны, что в покровительстве богов нуждаются?» — серьезно отозвался Олег. «Нет уж, если ты маг, то маг настоящий, и покровители истинному магу не требуются. Он и сам может при нужде кому угодно покровительство оказать. Если все же требуется магу защитник да покровитель, то не маг это, сильный, свободный, властный, а жалкая подделка. Зачем мне такие нужны? Так что никакого им покровительства. И сам не буду, и никому другого не дам. Пусть развиваются, только порадуюсь за них». «Интересная философия», — качнула головой Вериена. «О, гляди-ка, неужто все решились? И твою сестру спросить?» «Точно. А что, хорошая идея. Когда же Фини занята обдумыванием очередной пакости, голова у нее варит весьма неплохо. Жаль, что эти светлые и счастливые мгновения у нее бывают так редко. Надеюсь, они прислушаются к ее мнению. Мне предложение нравится». «Похоже, не только тебе», — улыбнулась вампиресса. «Кажется, ритуал у них в черне готов». «Ну, наконец-то! А то у меня попкорн уже заканчивается». Для наглядности высший демон поднял стоящий рядом с ним огромный бумажный пакет и слегка им потряс. «Точно, на самом донышке осталось. Нет, надо будет все же смотаться как-нибудь на землю за семенами кукурузы, да научить местных ее сажать. А то что это такое, даже попкорн на себе и то через междумирье выдергивать приходится». «Ага, ты еще эту свою кукурузу в тот мир отправь, с пожеланием, чтобы тебе жертвы приносили подсоленным попкорном, сушеной воблой и пивом, алканавт несчастный». «А что, хорошая идея. И ритуал поклонения будет включать в себе их употребление в хорошей компании на природе, да под шашлыками. Уверен, количество поклонников мне это существенно прибавит. Не представляю ни одного мужика, кто бы от такого отказался. Мне нравится твое предложение. Как воплощусь в Кельдане, так первым же делом дам соответствующее указание. играющая на черных губах высшего демона улыбка, никак не позволяла понять, всерьез Орех собирается включить пикник в часть ритуала поклонения, или это шутки у него такие. Впрочем, за долгие годы общения с демоном Вериена хорошо усвоила, что его шутки с течением времени частенько становились обыденной реальностью.